Гэп-тревелинг. Гэп-тревелерами в Европе называют людей, которые прерывают на год привычный ход жизни, гэп – пробел, разрыв, и отправляются путешествовать, чтобы разобраться в себе и в мире. Категории гэп-тревелеров в мире три. Первокурсники университетов, сразу же берущие академотпуск, это популярно в Англии среди вчерашних школьников, измученных сдачей единого госэкзамена. Научные работники, контракт которых включает накапливающиеся доп. Отпуска за 7 или 8 лет, капитализирующиеся в дополнительный год, который можно не проводить в лаборатории. А третье – топ-менеджеры, в минуту смертельной усталости, осознающие необходимость длительного, но полного отхода от бизнеса и от текучки. Признаться, я считал гэп-тревелинг полнейшей для России экзотикой. Студенты, кандидаты наук, ха! Причем и для бизнесменов тоже. Пока однажды мне в эфир не позвонил симпатичный дядечка, бывший военный, а ныне владелец строительной фирмы числом в 200 работников. И сказал, что продает долю в бизнесе и едет на год сначала в Италию, а потом во Францию, учить язык и учиться в школе сомелье. Я что-то вас плохо после начальников в роли рантье-сомелье представляю, признаться, хмыкнул я тогда в микрофон. «А я полностью из бизнеса и не выхожу», — парировал он. «Просто мне нужна большая передышка. Может быть, через год признаю, что моя идея была пенсионерской, и вернусь к строительству. А может, стану по вечерам работать сомелье в собственном ресторане». Гэп-тревелинг, таким образом, это такой дауншифтинг со страховкой от полного ухода из большого исторического времени, но с гарантией новых впечатлений. И что-то подсказывает мне, что сомелье строителей у нас будет все больше и больше.